Эттен, сентябрь 1881 года. Хочу тебе сообщить о том, что я сделал с тех пор, как писал тебе в последний раз. Во-первых, два больших рисунка, мелом и немного сепией, приблизительно в таком виде, как маленький набросок ниже. Затем такой же рисунок в высоком формате с дороги в Лёрдс. Затем у меня было здесь несколько моделей: копач и человек, плетущий корзины. Кроме того, на прошлой неделе я получил от дяди из Призенхаге довольно хороший ящик с красками. Во всяком случае, достаточно приличный, чтобы начать работу. Краски от Пайяра. Я очень этому рад. Я сейчас же начал делать акварель, нечто вроде вышеприведенного мотива.